До сих пор я излагал тебе это знание аналитически, а теперь буду говорить о нем с точки зрения бескорыстной деятельности. О сын Притхи, действуя в соответствии с этим знанием, ты освободишься от рабства последствий своей деятельности. Комментарий во Божественной милости Шри Шримады Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Согласно ведическому словарю Нирукти, слово «санхья» означает «дисциплина, подробно описывающая вещи и явления». Санхья – это философия, которая описывает истинную природу души, а йога – это практика, помогающая обуздать свои чувства. Желание Арджуны уклониться от сражения было не что иное, как потворство собственным чувствам. Забыв о своем первоочередном долге, он хотел отказаться воевать, поскольку думал, что, сохранив жизнь своим родным и близким, обретет большее счастье, чем то, которое принесет ему царство, завоеванное ценой гибели его двоюродных братьев, сыновей Дхритараштры. Делая свой выбор, он руководствовался эгоистическим стремлением удовлетворить прихоти своих чувств. Счастье, которое принесет Арджуне победа в сражении, так же, как и счастье, которое он испытает, увидев своих сородичей живыми и невредимыми, основано на его личных интересах, ради которых он был готов пренебречь своим долгом и поступить вопреки рассудку. Поэтому Кришна хотел объяснить Арджуне, что, убив тело своего деда, он не убьет его душу. Господь рассказал ему о том, что все индивидуальные существа, включая самого Господа, вечно остаются таковыми. Они были личностями в прошлом, являются ими в настоящем и сохранят свою индивидуальность в будущем. Все мы вечно являемся индивидуальными душами. Мы меняем тела как одежду, но сохраняем свою индивидуальность, даже когда сбрасываем с себя оковы материального тела и обретаем освобождение. Господь Кришна очень ясно и подробно описал Арджуне природу души и тела. Такое всестороннее описание души и тела по определению словаря Нирукти называют санхьей. Эта санхья не имеет ничего общего с философией санхьи атеиста Капилы. Задолго до появления самозванца Капилы и его санхьи, истинная философия санхьи была изложена в Шримад Бхагаватам, Господом Капилы, воплощением Господа Кришны, который объяснил ее своей матери Девахути. Он учил, что Пуруша, Верховный Господь, действует и что он создает материальный мир, бросая взгляд на Пракрити. О том же самом говорится в Ведах и в Гите. В Ведах сказано, что Господь бросил взгляд на Пракрити, материальную природу, и оплодотворил ее крошечными индивидуальными душами. В материальном мире все эти души действуют ради удовлетворения потребностей собственных чувств, и околдованные материальной энергией считают себя наслаждающимися. Такая душа не может избавиться от этого образа мысли вплоть до освобождения из материального плена, которое оно обретет, желая слиться с Богом. Это последняя ловушка майи, иллюзии, заставляющей живое существо искать чувственных удовольствий, и только после множества жизней, проведенных в погоне за наслаждениями, самые возвышенные души предаются Васудеве, Господу Кришне, завершая таким образом свои поиски высшей истины. Предавшись Кришне, Арджуна уже принял его своим духовным учителем Шишьястыгам Шабдхимам Твам Прапанам. Поэтому сейчас Кришна собирается рассказать Арджуне о деятельности в рамках Будхи-йоги или Карма-йоги, то есть о преданном служении, единственная цель которого – удовлетворить Господа. Суть Будхи-йоги очень ясно описана в 10 стихе 10 главы Бхагавад-гиты. Будхи-йога – это непосредственный союз с Господом, который в образе Параматмы пребывает в сердце каждого живого существа. Однако вступить в общение с Господом можно только преданно служа Ему. Поэтому тот, кто приходит к трансцендентальному любовному служению Господу, иначе говоря, тот, кто обретает сознание Кришны, удостаивается особой милости Господа и достигает ступени Будхи-йоги. Вот почему Господь говорит, что только тому, кто движимый трансцендентальной любовью, постоянно служит Ему, Он открывает чистое знание о преданности и любви. Таким образом, преданный без особых усилий получает право общаться с Господом в его вечной, исполненной блаженства обители. Итак, будхи-йога, о которой идет речь в данном стихе, это преданное служение Господу. А употребленное здесь слово «санхи» не имеет никакого отношения к атеистической санхи самозванца Капилы. Было бы ошибочным думать, что упомянутая здесь санхья-йога каким-либо образом связана с атеистической философией санхи. Во-первых, в те времена эта философия не имела никакого влияния. А во-вторых, Господь Шри Кришна не стал бы упоминать эти отвергающие Бога измышления. Настоящая философия санхи изложена Господом Капилой в Шримад-Бхагаватам. Но даже она, по сути дела, не имеет прямого отношения к предмету освобождения. В данном стихе под словом «санхи» подразумевается аналитическое описание души и тела. Проанализировав природу души, Господь Кришна хотел подвести Арджуну к будхи-йоге или бхакти-йоге. В этом смысле санхья Господа Кришны и санхья Господа Капилы, изложенная в Бхагаватам, не отличны друг от друга. И то, и другое – бхакти-йога. Поэтому Господь Кришна говорит, что только не слишком разумные люди проводят различия между санхья-йогой и бхакти-йогой. Санхья-йогау придхакбала правандати на пандитага. Разумеется, атеистическая санхья не имеет ничего общего с бхакти-йогой. И тем не менее, глупцы заявляют, будто в Бхагавад-гите речь идет о санхья-йоге атеиста Капилы. Необходимо понять, что будхи-йога – это деятельность в сознании Кришны, то есть исполненное блаженство и знание, преданное служение Господу. Тот, кто трудится исключительно ради удовлетворения Господа, каким бы тяжелым ни был его труд, действует в соответствии с принципами будхи-йоги и потому постоянно испытывает духовное блаженство. Занимаясь этой духовной деятельностью, человек по милости Господа без дополнительных усилий обретает духовное знание и полное освобождение от материального рабства. Деятельность в сознании Кришны коренным образом отличается от кармической деятельности, особенно от деятельности ради чувственных удовольствий или мирского семейного счастья. Таким образом, будхи-йога – это трансцендентальная деятельность, которой мы должны заниматься. До сих пор я излагал тебе это знание аналитически, а теперь буду говорить о нем с точки зрения бескорыстной деятельности. О сын Притхи! Действуя в соответствии с этим знанием, ты освободишься от рабства последствий своей деятельности. Итак, Кришна говорит о деятельности. Есть философия, есть практическая деятельность. В рамках философии. Так, философия должна привести к определенной деятельности. А деятельность должна привести к тому, что описывает философия. Итак, для того, чтобы понять философию, нужен разум. Для того, чтобы действовать практически, человек должен принять определенную позицию. Что значит? Определенную позицию. Человек должен знать, для чего он действует, как нужно действовать и что будет происходить в процессе деятельности. И так говорится, йога – это деятельность, а санхья – это описание, что будет происходить, как надо действовать и что будет происходить, и какова цель этой деятельности. Итак, поэтому называют санхья-йогу, что она описывает будхи-йогу. Как разумом связать все это? Как различать? И будхи-йога, это означает, что только разум может человека побуждать к определенной деятельности. Что значит определенная деятельность? Кем же она должна быть определена? Деятельность должна быть определена сверхдушой, то есть Кришной. Почему? Потому что живое существо является также душой, но она не является сверхдушой. И поэтому только сверхдуша знает, как душа может освободиться. тройственных страданий, и как душа может обрести счастье. И так говорится, когда живое существо страдает, оно не может испытывать счастье. Или испытывать счастье смешано. Потому что счастье духовное и счастье материальное не имеет ничего общего. И здесь описывается, что Арджуна стремился потворствовать своему чувству или своим чувствам и надеялся таким образом испытать счастье, потворствуя своим чувствам. И это потворство было продиктовано его эгоизмом. Он стал думать, что если он не будет сражаться, то он обретет счастье. Но потворство ложному эго приносит лишь страдания. И поэтому говорится, что этот мир не предназначен для нашего наслаждения. Это что означает? Что все наши отношения с семьей, с детьми, с родственниками, с близкими, с какой-то деятельностью, с плодами, с обществом не предназначено для нашего наслаждения. Но живое существо пытается наслаждаться семейным счастьем, пытается наслаждаться какими-то видами деятельности, и поэтому, наслаждаясь, оно привязывается к источникам своего наслаждения и не видит истинного источника наслаждения. Так оно привязывается к телесным источникам наслаждения. И в частности, это ощущение счастья или наслаждения возникает в уме. В уме живое существо думает: я наслаждаюсь со своими детьми, я счастлив, семейно и так далее. И Арджуна говорит о семейном счастье, потому что род Куру – это его семья. И он хотел обрести счастье в этом роду, в этой огромной общественной формации, которая называлась кланом или родом Куру. Там были его братья, дядья, деды, сыновья, племянники и так далее. Это был род, одна семья. И эта семья раскололась на два лагеря. Поэтому в шастрах ее называют братоубийственная война, гражданская война. Братоубийственная, гражданская война. И Арджуна не хотел сражаться, потому что он надеялся стать счастливым в своем клане, в своей семье, в огромной семье. Он думал, что счастье будет там, в этой семье. Итак, Арджуна из-за этих привязанностей к семейному счастью отказывается сражаться, потворствует своему эгоизму. И Кришна начинает объяснять Арджуне, что счастья в семье нет, что это лишь проявление иллюзии, к которой Арджуна привязан из-за того, что он постоянно пытается наслаждаться. Когда человек наслаждается, то он привязывается. И мы сражаемся за то, к чему мы привязаны. Мы никогда не станем сражаться за то, к чему мы не привязаны. Мы всегда будем сражаться за то, к чему мы привязаны. Если человек привязан к семье, он будет сражаться за семью. Поэтому, говорится, политики ловко манипулируют разными привязанностями людей. К комфорту, к детям, к нации, к определенной религии и так далее. Они говорят за родину, за детей, за наших сыновей и матерей, давайте за нашу деревню, за нашу речку, за букварь, за буденовку какую-то там, где-то мы в шкафу там ее нашли, за русское поле. Так люди привязаны к месту рождения, к нации, к своим половым отношениям, за девушку, чтобы ее не поругали враги. И политики ловко манипулируют привязанностями живых существ. И живые существа идут отдавать свои жизни. Они складывают головы. Почему? Потому что они к этому привязаны. Но к чему привязано живое существо? К чувственным наслаждениям. Если живое существо не наслаждается объектом, оно не испытывает к нему привязанности. И оно не будет его защищать. Поэтому мы не защищаем каких-то других людей, мы не защищаем чужое богатство, мы не защищаем чужую родину, защищаем свои чувственные наслаждения. И поэтому человеку говорят: сейчас мы тебя убьем, если не будешь так делать. И человек думает: елки, если меня убьют, как же я буду наслаждаться? В итоге страх смерти полностью сформирован желанием наслаждаться. И потеря чувственных наслаждений является причиной страха. Страх потерять чувственное наслаждение. Почему я боюсь потерять сына? Потому что я наслаждаюсь этими отношениями. Почему сын боится потерять отца? Он наслаждается этими отношениями. Почему мы боимся потерять что-то? Потому что мы этим наслаждаемся. Наслаждаемся. И в шастрах говорится, единственной причиной порабощения живого существа является чувственное наслаждение. Ибо они приковывают живое существо к материальному рабству. И самой высшей формой чувственных наслаждений являются сексуальные отношения. Поэтому весь мир крутится вокруг сексуальной жизни. И продуктов этой сексуальной жизни. Поэтому в Брахма-самхите Шрила Бхактисарасвати говорит, что в этом мире живые существа представлены в форме гениталиев, которые снабжены развитым умом, интеллектом и чувством. Итак, гениталии являются центром всей деятельности, потому что гениталии являются трансформацией ложного эго. Ум, язык и гениталии. Три аспекта ложного эго, где оно заключается. Все остальное лишь связывает эти три субстанции. Ум, язык и гениталии. Так, ради детей это продукты сексуальной жизни. Но ради появления детей это отношения с противоположным полом. Что же отношения с противоположным полом? Ради чего они? Ради чувственного наслаждения. Зачем дети? Ради чувственного наслаждения. Итак, люди не могут понять, что семья является чувственным наслаждением для людей. Когда они хотят обзавестись семьей, это не означает, что они хотят принять аскезу. Они хотят чувственных наслаждений. И в шастрах говорится, что когда человек не может отказаться от чувственных наслаждений, по крайней мере, нужно его научить, как регулировать чувственные наслаждения. А для этого он должен научиться контролировать чувства, что называется йогой. Для того, чтобы человека привести к йоге, то есть к деятельности, человек должен понять философию. Чтобы понять философию, понимание – это функция разума. В уме нет понимания. Ум принимает и отвергает, что приятно и что неприятно. Но пониманием может обладать только разум. Разум – это функция принятия знания. То, что будет благоприятно, и то, что в будущем будет неблагоприятно. Итак, мы с вами говорили, для этого постигается шкала времени, что чувства короткое время имеют, ум побольше имеет времени, но разум во времени совершенно по-другому действует. Разум смотрит в будущее, а чувства и ум смотрят куда? В настоящее. Чувства и ум сейчас хотят, как маленький ребенок. Ему говорят, давай завтра. Нет. Но подумай, я могу тебе сделать так, что завтра тебе еще будет больше и лучше. Ребенок говорит, нет. Ну-ка прекрати так делать, а то пальчик поранишь. Нет. Потому что пальчик я поранил, потоп. Почему человек сентиментальный ничего не принимает? Потому что его разум не способен постигнуть будущее. Он не способен видеть, что произойдет в будущем, если я совершу эту деятельность. Вот почему говорится, глупый человек, который всегда страдает, это указывает на то, что все его поступки сентиментальны. Все его речи сентиментальны, все его действия сентиментальны. Потому что его деятельность основывается на сейчас. Но говорится, человек должен научиться действовать ради будущего. Человек не должен действовать ради настоящего, потому что настоящее – это следствие прошлого. Настоящее – это следствие прошлого. И как человек будет действовать ради будущего, определит его будущее. Если он будет действовать как раньше, то он получит то в будущем, что имел раньше. Потому что настоящее превратится в прошлое. И так нужно научить. Кришна говорит, я хочу тебя научить, как ты можешь в будущее смотреть. Как ты можешь эту трикологию использовать. Настоящее следствие прошлого и причины будущего. Как ты можешь постигнуть этот аспект времени и деятельности? Потому что вся деятельность совершается во времени. Кришна предлагает Арджуне, говорит, впереди тебя ждут одни страдания и разочарования, если ты будешь руководствоваться ложным эго в действии. Впереди это когда? В будущем. Но если ты станешь руководствоваться моим сознанием, тебе тяжело, это тапасия, потому что надо отбросить чувственные наслаждения сейчас. Тапасия, будут страдания сейчас, и эти страдания приведут тебя к полному счастью в будущем. Поэтому прими эти страдания как надлежащие, потому что только выстрадав это, ты можешь получить счастье в будущем. Но то, что ты хочешь сейчас счастья, в будущем принесет тебе одни проблемы. Выбирай. То, что сейчас тебе кажется нектаром, в конце превратится в яд. А то, что тебе сейчас кажется ядом, в конце превратится в нектар. Я обещаю тебе это. И вот ты, мой дорогой друг. Итак, Арджуна стоит перед выбором. Руководствоваться своими ложными представлениями. И сейчас ощутить это счастье, прощение, простить этих личностей. Попытаться с ними наслаждаться. Но Кришна много раз объяснил Арджуне, что они не хотят мира. Они будут тебя преследовать. Арджуна даже готов покончить жизнь самоубийством. Арджуна предлагал Кришне. Лучше быть убитым. Что значит убитым? Значит, Арджуна хотел, чтобы его убили. Практически Арджуна на добровольную смерть согласен. То есть я не буду защищаться, я выйду. Если они хотят меня убить, пусть они меня убьют. И все прекратится. Тогда все прекратится. И Кришна говорит, разве это достойная смерть? Ты покроешь себя позором. Ты покроешь себя позором, потому что это недостойная смерть. Арджуна не может понять, почему это недостойная смерть. Потому что эта смерть продиктована эгоизмом. Эгоизмом. Такой вид деятельности породит реакции. Какие? Адхипхуту. Они тебя в следующей жизни достанут. Потому что адхипхута называется причинение беспокойств другими живыми существами. Ты затянешь эту войну навечно. Потому что такой именно твой эгоистический поступок вызовет реакцию в будущем. Какую? Тебя опять начнут доставать. И что, ты собираешься всю жизнь покончивать жизнь самоубийством? Опять перерождаться, опять на себя руки на... А когда же ты счастье-то будешь испытывать? Ты же ради счастья тут решил что-то сделать. Но чем обернется счастье? Что в следующий раз ты родишься, и тебя опять будут доставать твои родственники. Опять. И ты опять подумаешь, да, я должен покончить жизнь самоубийством, чтобы ощутить счастье. Ощутишь ли ты счастье? Что ради тех, ради кого ты пытаешься покончить с собой, они против тебя и выступят. Еще раз. Из жизни в жизнь они будут против тебя выступать, пока ты что-то не поймешь. И Кришна объясняет, что карма или наказание, оно предназначено лишь для одной цели. Карма преследует живое существо до тех пор, пока живое существо не научится руководствоваться в своих поступках другим сознанием. Таким образом, он говорит, в будущем тебя будет ждать та же самая Курукшетра. Если ты опять откажешься делать в моем сознании, в следующей жизни тебя опять на Курукшетре ждут. Тебя будут ждать до тех пор, пока ты не сделаешь так, как нужно. Потому что это реакция. Это реакция. Так устроено все в этом мире. Пока человек не изменит свое сознание, он будет болеть из одной жизни в одной и той же болезни. Его будут постоянно убивать и убивать, убивать и убивать. Он будет постоянно попадать в какие-то ситуации из жизни в жизнь. Старость, болезни, смерть. Новое рождение для чего? Чтобы встретиться со старостью, с болезнью и со смертью. Он опять рождается. Для чего? Чтобы состариться, заболеть и помереть. Так бесконечно. Что же сопутствует в этом промежутке, кроме старости, болезни и смерти? Тебя будут доставать другие живые существа, и тебя будут доставать законы природы. Тройственные страдания. Ты родишься на земле только для того, чтобы еще раз встретиться с теми же страданиями. Полностью с теми же. Ты опять будешь жениться и разводиться. Тебя дуру опять будут надувать, ты будешь рожать, и они опять будут тебя бросать. Опять будут бросать, опять бросать, опять бросать, и опять бросать. Новый церебральный паралич, новые уроды, новое одиночество, новая шизофрения. Тебя ждет, пока ты не изменишь свое сознание. Это будет тебя достигать. Опять и опять. Если ты не научишься, как сейчас использовать то, что ты делал в прошлом. Не повтори прошлых ошибок. И Прабхупада говорит, вор, он всегда думает, когда его ловят, что мне не повезло. И он опять делает то же самое. Опять и опять. Его опять ловят и садят. Ловят, садят. Ловят, садят. Опять одно и то же. Так и закон кармы. Говорится, человек пока не изменит свое сознание, это будет его преследовать вечно. Поэтому говорится, вечный круговорот мирского бытия. Самсара чакра. Вечно. Что же будет вечно? Страдания. Вечное страдание от других живых существ. Вечное страдание болезней. Вечное страдание психических отклонений. И вечное страдание будут причинять законы природы. То жарко, то холодно, опять не так. То влажность повышенная, то дышать нечем. То там экология засорилась, то озоновое ядро, то какое-то всемирное потепление, то всемирное похолодание, елки. То дождь, то снег, то пошел загорать, дождь пошел. Пришел, так сказать, с зонтом, опять солнце вылезло. Ой, елки, когда же все это кончится? Никогда. Только пошел на пляж. Кто-то, блин, сзади подбежал, по морде дал. Только хотел наслаждаться, заболел. Только излечился, опять по морде дали. Только пошел загорать, утонул. Итак, нет конца и края. Почему? Нет мозгов. Нет разума. И Кришна говорит, займись бодхи-йогой. Ты что такой дебил? Куда ты лезешь, сынок? Ты опять хочешь эту Курукшетру? Ты хочешь разорвать то, чего неразрываемо в таком сознании. Ты хочешь разорвать причинно-следственную связь. Но что ты делаешь? Ты хочешь разорвать? Ты хочешь мир? Мир в духовном мире. Там мир. В материальном мире нет мира. Здесь мир и война. Война и мир. И Лев Николаевич Толстой, изучив Бхагавад-гиту, поняв эту историю, он пишет Махабхарату, изучив Махабхарату, он пишет произведение «Война и мир». Здесь не может быть мира без войны. И не может быть войны без мира. Двойственность. Зачем мир, чтобы собирать новую войну? Зачем война, чтобы ощутить счастье мира? Зачем счастье мира, чтобы собрать еще раз новую войну? И поэтому, когда читают его произведения священники, они отлучают его от церкви, предают его анафеме. И при жизни пишется огромная картина, которая вывешивается в Казанском соборе. Лев Толстой в аду. Почему? Он не верит в мир здесь. Что он говорит? Здесь мир двойственности. Мир может быть только там. Здесь вас обманывают, здесь не будет на земле яко и на небе. Не будет, потому что здесь все временно. 10 000 лет вы умудритесь, может быть, наслаждаться из них 2. Потому что 4 000 отведено на создание совершенного общества, 2 000 на совершенное общество и 4 на увядание совершенного общества. Итого 10 000 лет. Вы думали, что все 10 000 лет мы будем наслаждаться, в одно прекрасное утро мы проснемся, и 10 000 лет кончилось, и сразу навалятся проблемы. Нет. 4 000 лет будет восстанавливаться совершенное общество. 2 просуществует, и 4 будет спать. Как в теле. Рождение, созревание постепенно. Это точка. Рост, зрелость. И потом. Все по законам будет. Все думали, о, мы будем 10 000 лет наслаждаться. Нет. Нет. Все имеет начало, рост, зрелость. Побочные продукты будут еще во время этого всего. Вы не видите побочных продуктов в духовной жизни? Вот. Не было бы счастья, да несчастье помогло, говорят. В этом мире так все. Как хотите стать счастливыми, должны пройти через несчастье. Все Хари Кришны, все хотят стать счастливыми. Ну давайте тогда. Готовьтесь. К чему? К тапасе? Какой? Добровольный. Сражайтесь. Сражайтесь. И Кришна говорит Арджуне, воспрянь духом и сражайся. Отбрось всю эту иллюзию. Какие-то счастья семейные ты решил тут найти со своими дядьями, с этой всей своей братвой. Шутишь? Какое счастье? Ты что, Арджуна? С дерева знания упал, что ли? И ударился об листья, которые ведические гимны. Нет! Здесь не может быть счастья. Я так устроил, что материя мертва. Это лишь дело времени. Когда душа покинет материю, придет горе. Горе расставания с тем, что так дорого. Что же нам дорого? Тело сына. Нам не дорог сам сын, нам дорого его тело. Поэтому это тело так обхаживаем, целуем, все такое. Хороним. Фотографии кого? Или чего? Души? Тело. Мы так друг друга понимаем. что ли? Потому что у нас дети. Но почему бьет колокол? По телам. По телам вашим и будет вам. Если куда-то и ударит колокол, то по телу. По душе невозможно ударить. Рупада говорит, мудрец не обижается, потому что носит оскорбление его телу. А он не тело. Умник, ну обижается немного. Говорит, а ладно, время пройдет, ничего, забудется, терпится, притрется. Дурачок, он говорит, ой, елки, нифига, у меня ноги кривые. Они сказали, у меня ноги кривые, ой, елки. Я страшно бурятка. О. Ой, какой подвиг. Все это временно и не имеет никакой ценности. И человек там что-то кричит этим, что-то пытается махать своим телом. Украшает это тело, но его душа не украшается абсолютно. Его разум абсолютно не украшен. Такой глупости, он такие глупости несет и думает, что он хорошо выглядит в этой кофточке. Дурак в кофточке в хорошей просто. И дура в прекрасном, так сказать, колье. Поэтому Прабхупада говорит, что глупца как не украшать. Даже собаку можно, так сказать, набрядить царские одежды, корону ей напялить. Она собака была, собака и осталась. Это даже смешно. Люди, подобные свиньям, кошкам и собакам, разодетые. Прабхупаду спросили, а где динозавры? Кстати, где они? Прабхупада открыл окно, и такая авеню. Все идут с дипломатами в костюмах. Прабхупада говорит, как где? Вот. Те же самые цели. Добывание пищи и постоянные поединки за чувственное наслаждение. Еда, секс, сон и оборона. Посмотрите. Они поменяли шкуру, внешний вид. Но это динозавры. Те же самые. В чем разница? Вы так беспокоитесь. Где же динозавры? Где? Вот они. Они лишь поменяли тело. Но они не поменяли своей сути, своих целей, своих ценностей. Они поменяли способы деятельности. Но все ради тех же целей. Чем же, смотри. Лишь дело времени, когда вы поймете, что они динозавры. В новую эпоху они опять родятся динозаврами. Будут опять бегать там что-то, все будут восхищаться, потом их скелеты найдут, установят там где-то. И те же динозавры придут уже в костюмах смотреть на свои скелеты. И думают, ничего, раньше-то какие были. Одни мои, слава Богу. Человек будет пинать кошку и думать, о, кошка, душа Кошкина, а я мадам Трошкина. Человек даже не поймет, что это он и есть. Чем он дальше ушел? Те же цели. Еда, секс, оборона. Еда, секс, оборона. Кришна говорит Арджуне, прекрати так действовать. Иначе ты будешь сталкиваться с тем, от чего ты сейчас убегаешь. Так не убежишь от этого. Так от этого не убежишь. Но ты можешь не навлечь на себя всех этих реакций. Если научишься действовать бескорыстно, не эгоистически, не преследуя никакой материальной корысти, какого-то материального счастья. И в шастрах описывается панчаклеша, пять причин, которые ведут к неправильному выбору. Авидья клеша, невежество по отношению к духовной жизни. Что это означает? Что человек не знает, что духовные ценности ценнее материальных. Не знает. Он думает, что материальное ценнее. Поэтому у него рождается ложное эго. В результате такого незнания и отождествления себя с материей, а не с душой, живое существо устремляется к материальному счастью. Не с помощью духовного знания, а с помощью атеистической философии Капилы. С позиции 64 материальных элементов. Что же потом дальше происходит? Живое существо на своем пути материальном встречает других, которые стремятся к той же самой кормушке. И живому существу приходится с ними сражаться. Потому что кто успел, тот и съел, говорят. Ему придется испытывать ненависть к тем, кто откусил больше. И далее что? Он будет испытывать ложную ненависть к ложным источникам страдания. Муж такой подлец был, меня бросил. Этот подлец был, тот плохой, не дал денег. Этот плохой, тот плохой. Плохой город, плохая национальность, плохое тело, кривые ноги. Кто виноват? Мамка сладкая. Кто виноват? Тот дядька. Милиция виновата. Нет, те виноваты, эти виноваты. Ложная ненависть и желания, и привычки, принесенные из прошлого. Очень удивительно. Кришна объясняет все это очень четко. Кришна говорит, ты не должен руководствоваться такими эгоистическими целями. Для чего ты сейчас рискуешь жизнью? Я тебе объясню, впереди тебя ждут огромные испытания. Огромные испытания. Ты отказываешься сейчас действовать в моем сознании. У тебя есть время еще. Подумай. Совсем немного времени осталось. Сейчас я закончу свою беседу, Кришна говорит. И придется быстро делать выбор. И Арджуна думает. Так же и мы думаем, что же ценно в этой жизни. И Прабхупада здесь описывает. Человек, который понял разумом, что это так, как Санджая говорит, тот, кто изучает эту нашу беседу, уже разумом поклоняется мне. Это Будхи-йога. Он уже связался разумом со мной. Если он изучает эту нашу священную беседу, он разумом поклоняется мне. Это называется Будхи-йога. Разум побудит его к действиям, к йоге. Это деятельность. Изучающий эту философию исполнит свой разум знанием. Это знание превратится в действие. Действие приведет к тому, что он избавится от страданий. Рождения, старости, болезни, смерти. Но этого мало. Это знание еще приведет его к счастью. Избавиться от страданий, это не значит испытать счастье. Говорится, такое счастье, которое просто направлено на избавление от страданий, не является счастьем, потому что оно материальное. Представим, что вас бьют и перестали бить, и вы счастливы. Но какое время? Разве если вас перестали бить, это счастье? Нет. Почему же человек? Его не бьют, и он не удовлетворен. У него есть глаза. Отнимите у вас глаза, несчастье. Обратно дайте, счастье. У нас есть глаза, но мы несчастливы. Нас никто не бьет, мы несчастливы. Отобрать у нас слух, мы будем несчастны. Вернуть, счастливы. Но у нас есть слух, глаза, нас никто не бьет. Почему же мы несчастны все равно? А? Потому что это не дает счастья. Это не дает счастья. Скучно. Ну и что, есть слух, есть глаза. Живот вроде набитый. Есть даже сари, тхоти. Еще дальше. Счастье? Кто счастлив? Нет, посмотрите на свои лица, и вы увидите. Все повторяют джапу даже. Ну счастлив? Вы имеете детей. Чего ж вы куда-то пришли тут преклоняться? Будьте счастливы, и все. Есть у вас там маленькие сопливые идиоты. Ну и будьте счастливы. Чего сюда приперлись? А? Чего вы пришли слушать здесь? О каком счастье? А, все не удовлетворены. Это не принесло счастья. Ни дети, ни молодость, ни папки, ни мамки, ни умные такие речи. О, я такая, или я такой. О, и что, счастлив? Ни хрена не счастлив. Ну, кто хоть тебя победил? Ну, счастлив. Да ничего не счастлив. Те же кривые ноги, тот же непонятный глаз, та же непонятная физиономия. Так чем же, зачем ты спорил, что ты себя изображал? Так а что делать-то еще? Что же еще делать-то? Ну зачем ты это делаешь? А чем же еще даст заняться? Пустота. Пустота. Других-то ценностей я не знаю. Я думаю, что нет ничего превыше этого. Кому-то что-то наговорить, глаза настроить, и что? Ну что, счастлив? Нет. Очень несчастлив. Да лишь дело времени, когда понять человека. Дурачок только счастлив. Но он дурачок. Какие-то духи именно твои, ты счастлив, что, давай мы тебе этот глюк покажем, этот глюк. Ты знаешь, ты летаешь, и он ходит. Привидение ему говорит, мы летим, будь счастлив. Нифига не счастлив. Простите у дурака, ты счастлив? Если он улыбается, вы не думаете, что он счастлив. Его стянуло. Да, сумасшедшие люди болеют. Они болеют. Вы не думаете, что они так счастливы, всякие глюки там. Тянет, перед сидят, у них такие грустные глаза. Глаза зеркало души. Три акции, психические болезни. Это тонкое тело, они страдают. Кто-то думает, вот дурачком хорошо быть. В Аюрведе написано, психически ненормальный человек так страдает, очень сильно страдает. Просто внешне это не выражено. То есть вы не видите, что он страдает, вам кажется, что он наслаждается, счастлив. Психическая болезнь – такое страдание. Я рассказывал, как сын Бхактивинода Тхакуры, Бхактисиддханта Сарасвати, вылечил своего брата. И брат говорит, это было наказание, мое оскорбление. Я так страдал, но ты спас меня. Он был дурачок, он всегда улыбался. И все думали, о, хорошо живет у дурачку. Он говорит, я так страдал. Спасибо тебе. Наконец-то я могу освободиться от этого страдания. Никто не знает, как человек страдает, когда он психически болен. Почему? Потому что психически больной, он как бы может не осознавать этих вещей. Как мы можем не осознавать это, что мы стареем? С каждым годом мы не осознаем, что мы абсолютно глупы. Нас поддерживает самомнение. Да я нормальный человек, я очень умный. Все мы себе нравимся в зеркале. Говорит так. Вот так подходишь к зеркалу? Нет, что-то не то. О! О! Урод с челкой направо. Урод с челкой прямо. Урод с челкой влево. Урод в тхоте. Урод голый. Ну откуда такая иллюзия, что я стал красивее? Видите, как смешно? Потому что это смешно. А у нас-то откуда столько иллюзий? Что если я себе вырвала брови, то все я. Зёма, это ты что ли? Ты что, брови выщипал? Откуда столько иллюзий? Что если я накрасила губы, то все теперь, я этого достойна. А? Ну откуда? Откуда столько иллюзий-то у нас? Что если я накрасил губы, или у меня ресницы, которых нету, стали на 30 сантиметров длиннее? Что теперь я обворожительна, потому что тетенька по телевизору говорит, теперь вы обворожительна. Офигеешь, блин, на тебя посмотришь. Ты себя видела в зеркало, дура? Откуда столько иллюзий? Везде. Иллюзион, фокус, обман. Люди что-то одевают. Дурак в дубленке, дурак в телогрейке. Какая разница? Что же красиво? Никто не может понять. И мы меняем лица, нации, тела. И думаем, во, все, продвинутые, ага. Но тот же самый глупец остался. Потом возраст. Поэтому говорят, старый дурак, старая дура. Был маленький дурак, стал старый дурак. Так что же меняется? Почему столько иллюзий, что я красив? Где? По сравнению с кем? С кем? Итак, относительность. Появляется относительность. Относительно кого? Мы красивы. И мы ищем самых некрасивых, говорим. Но тогда вы с ними в конкурсе участвуете, красоты. А вы всегда будете мисс. Зачем же вы лезете куда-то там? Что? На смех поднимаете всю трибуну. И так люди ничего не могут понять. По отношению к кому, что и как. У нас в газете была статья «Женская красота». И там о красоте все писали. В одних племенах очень толстые женщины ценят. Очень. Это считается красота. Поэтому если кто-то из наших толстых женщин поедет в то племя, красота обеспечена. От мужиков отбоя не будет. Серьезно? В других местах очень худые вообще. В-третьих, говорится, чем больше уши, тем вообще супер. Поэтому всегда нужно где-то быть красивым. Всегда. Надо просто знать место. Народ. Тогда вы не будете говорить, что вы страшная. Или страшно. Важно уехать вовремя. Вовремя сорваться. В правильное место. Вы тогда не будете думать, что вы дурачок. Если вы среди сумасшедших поместитесь, вы будете думать, елки, я махатма. Да? Я, по крайней мере, ем ртом, а они носом. А они все едят носом. Я самый продвинутый. Строятся дураки. Итак, все это относительно. Кришна говорит относительно духовных ценностей. Относительно духовных ценностей Арджуна дурачок. Но Арджуна среди материально обусловленных живых существ лучший среди людей. Лучший среди людей. Прабхупада говорит, Арджуна был очень красив. Но если бы привели какого-нибудь из духовного мира Вишнудута, и красота Арджуны бы сразу. Он бы сказал, я страшный индус. Да, я такой вообще, я страшная арийка. И сказала бы там какая-нибудь Сати, она бы сказала, я страшная, страшная жена Шивы. Что она была очень красива по сравнению с нами. Но когда появлялись женщины из духовного мира, гопи, там Лакшми, она сразу лицо закрывала и говорит, о, я страшная лакшмянка. Так нужно понять, что это не делает нас некрасивыми, не некрасивыми. Это делает нас обусловленными. Душа очень красива. В Шримад-Бхагаватам описывается духовная природа души. Просто души. У души есть ручки, ножки, она очень похожа на Вишну. Один в один. Только она как эта маленькая штучка, она в этом материальном мире масштабирована до размеров одной десятитысячной кончика сечения волоса, меньше атома. Атма поэтому называется. Она маленькая. Видели такие игрушки есть? Они маленькие, бросишь их там в горячую воду, они... Так и душа здесь. Она очень маленькая. Она очень маленькая, но она очень красивая. Она похожа на Вишну. Очень красивая. А мы говорим, о чем? О теле. Какой некрасивый человек. Или я такая некрасивая, я такой некрасивый. Душа более того. Она обладает такими качествами, как у Кришны. Она так привлекательна. Она рождена для счастья, для вечности, для знания. Но она забыла об этом. И начинает ложно себя отождествлять с телом. И поэтому привязывается ко всем телесным ценностям, к материальным ценностям. Любовь, дружба, Прабхупада говорит. Материальная любовь, дружба, семейное счастье, патриотизм, национализм, расизм, избранный народ. Что такое? Много очень всякой ерунды. Прабхупада говорит, это не имеет никакой ценности вообще. Все это ноль. Все это ноль. Но как только человек ставит вперед духовные ценности, как все это приобретает, смысл. Почему же никто не может поставить духовные ценности впереди себя из-за привязанности? Сегодня мы говорим о привязанности. Как ослабить привязанности? Хотя бы ослабить. Не, потому что когда душат, невозможно ни о чем думать. Только лишь что? Лишь бы не душили. И люди, которых душат, они приходят в религию. И о чем? Как, почему они так искренне? Потому что они думают, лишь бы не душили. И все говорят, ну какой чистый преданный, какой искренний. Потому что те, кого уже не душат, они менее искренние. Вот почему так эти все, кого душат, выглядят так продвинуто. Потому что они искренне хотят избавиться. Но когда они избавляются, что происходит? Чем они занимаются? Конечно. Карми. Они карми еще. Другие какие-то йоги, все там что-то крутят, что-то бубнят там, все надеются, что там победят этим своим правильным санскритом, победят всех. Да, я победю. Чем больше посижу, тем больше наловлю. Чем больше наловлю, тем больше я поем. Чем больше я поем, тем стану я сильнее. И всех победю. Сказка была такая. Человеку так кажется. Но кого он побеждает? Его побеждает его глупость. Побеждает материальная природа. Волк сидел, хвост опустил туда, хвост замерз. Прибежали мужики. Коромыслами, с топорами и с кольями. Смотрят, волк задницей прилип. А, волчара позорный. И что произошло? Бедный волк, он-то хотел всех победить, наловить. У него просто мозгов не было. Он говорит, ну чисто же, я же волк. Волка ноги кормят. Мы же волки. У Высоцкого есть песня. Мы же волки. Нельзя нам за флажки, а мы вышли за флажки. И там егеря, идет охота на волков, мы такие герои. Ну, выскочили мужики и так припарили, что мама не горюй. Такие были приходы, мама не горюй. Итак, Кришна объясняет Арджуне и объясняет нам, как же нам выбраться отсюда. Мы должны понять природу своих привязанностей и ощущений. Для того, чтобы понять и различать, нужен разум, поэтому называется будхи-йога. Только разум может нас побудить от чего-то отказываться. Чувство и ум говорит, не надо отказываться. Не отказывайся, ты чё? Как же мы будем тащиться? Братан, разум, нет, ты послушай, че. Приходят 5 действующих и 5 знающих. Все эти куму, раз, ум в авторитете же. Там раз все это, шантропа собирается. Типа тут разум что-то там квакает не то, и все так, да, разум не прав. Вы чувствуете? Чувство, чувствую. Разум такой говорит, точно, а я что-то ничего не чувствую. Я-то вам говорю, что вы в будущем будете чувствовать? Они говорят, ну ты даешь, вообще ты гонишь. Мы живем-то одну жизнь только. Что там в будущем? Тебе что интересует-то, что в будущем? Это же в будущем будет. А мы-то тебе говорим, сейчас, сейчас. Разум раз тоже опять. Точно, а сейчас-то что? А сейчас-то проблема у нас с тобой. Ты чувствуешь? Разум тоже. Вроде чувствую. Ум-то говорит, ну ты даешь вообще. Вот ты тут припарился, елки. Ты видишь, что тут всех, всю братву эту поднял, меня побеспокоил. Я так рулил хорошо, все нормально. Ты видишь, а у тебя одни проблемы, разум. Все испортил ты. Ты все испортил, отравил наше чувственное наслаждение своим будущим. Сейчас-то всем хорошо. И ты сиди там нормально на полке, где это, веником, постигаем, если что. Если что, тебе что-нибудь перепадет. А что там разуму перепадает-то? Будущее. Как правило, разуму-то перепадает будущее. И вот будущее наступило. Они прибегают. Ну ты что, ты видал, что случилось-то? Что? Ну блин, как что, не видишь что ли? Все страдают. Что, не чувствуешь страдания? Нет? Ум-то вас смотри, он же подыхает. Разум говорит, так я же вам говорил. Ты ладно, умный такой, сейчас что делать? Сейчас, опять они чали. Сейчас ты что делать-то? Вот ты умный, потом. Это уже потом было. Он говорит, так это сначала-то было в будущем. А теперь это будущее пришло сейчас. Так я ж вас предупреждал, что теперь вот это сейчас-то, вот как выглядит, это то будущее, о котором я говорил тогда, сейчас. Они говорят, ну ты, блин, мудрый, ты, конечно, сейчас раздеваешься над нами. Тебе хорошо вообще, так здорово ты пришел. Ты вообще, от тебя какая польза, блин? А? Вот сейчас конкретно какая польза? Он говорит, ну извините, вы тут на, там накекали, тут приплыло, ну извините, ну и что? Ну ты давай выгребай, ну ты, мы тебя нафига кормили-то, нифига, мы тебя носили, так сказать, все, так сказать, это еще. Ноги орут, мы-то тебя носили с собой, ходили куда-то там, что-то руками махали, так сказать, гениталиями болтали, так сказать, этим жим-жим делали, так сказать, все, ну ты что, блин? Ты что, елки, вообще, ты посмотри, ум-то сейчас вообще беспокойство конкретно. И разум говорит, а что? Так все из-за тебя, елки, ты че, блин? Не мог нас убедить, что ли, как-то так чисто наехать? Так я же это как бы мирно хотел, они, ну ты даешь, ты. Вот и наглый вообще. Ой, ё, зачем мы тебя имеем вообще? Вот что происходит. Мы идем к разумному человеку, когда? Когда мы приплыли. Мы говорим, ну что теперь делать? Так я ж вам говорю, ладно ты. Кто старое вспомнит, тому глаз вон. Где ж твой разум? Разум, где твой разум? Так живое существо, оно сбито с толку, оно не может принять сейчас функции разума. Что сейчас надо так делать, тогда в будущем такого не будет. Но это аскеза. Надо отказаться от этих желаний. Надо отказаться от такой деятельности. Тогда в будущем будет хорошо всем. И уму, и чувствам, и разуму. И всем, кто нас окружает. Харе Кришна. Пожалуйста. Может быть, есть какие-то запросы? Ой, в смысле, пожалуйста. Как ослабить привязанность? Слушаться. Тех, кто не привязан. Слушайте, действия. Действия ослабляют. Не говорите об этих действиях. Действие убеждает, что так. Говорили, она убеждает, что так надо действовать. Но действие приводит к результату. Итак, философия нужна, чтобы побудить к действию. И рассказать, как надо действовать. А само действие ослабевает привязанность. Потом их вообще развязывает, тугой узел привязывает. Сначала ослабит, потом. Понимаете? Действие. Поэтому будхи-йога это означает, когда разум он побуждает к деятельности. Но разум побуждает к деятельности только тогда, когда он знает точно. Называется шрадха, вера. И когда вера основана на знании, тогда вы начинаете действовать. Когда вы действуете, это действие приводит к результату. Привязанности уходят. Ты видишь хоть раз в жизни видела человека, который привязан меньше, чем ты? Вот меня спросили, охота курить? Просто спроси. Вот ты скажи, рыжий сусарь. Хочешь курить? Что ли? Нет. Даром даю. Даром даже не надо. Хорошо. А ты что-то не привязана, а я-то привязана. Ну ты вот, сусарь, рыжий. Непонятно, твой, какая твой нация? Какая твой нация? Пальнуться хочешь? Нет, не хочу. Даром? Нет. Что, даром даже не надо? Нет, не надо. Ты видел таких людей, которым даже даром не надо? А они тратят деньги на это. Силы, жизнь. На то, что, к чему они привязаны. Вот спроси меня. А как вы от этого отвязались? Действовал таким образом. Повторял мантру, кушал просад. Бил лобиком об этот полик. Вставал рано утром, повторял. И в какой-то прекрасный день мне говорят, будешь? Я говорю, нет. А даром? Буду. Первая стадия. Только даром. Потом опять. Ой, Господь, что произошло? Ой, ой, ой, ой, ой, ой, там, да? Будешь? Нет. А даром? А за деньги? Если мы тебе дадим деньги, лишь бы ты это сделал. Буду. Опять. Будешь? Нет. А за деньги? Нет. А если мы тебе заплатим? Нет. Действие какое-то совершал. Избавился. Понять. Здесь говорится, шастра, что человек, который увидел всю эфемерность и глупость, бессмысленность этой материальной деятельности, с решимостью отдает себя к этому. Он получает опыт из всех, кто здесь что-то искал и рыскал, самые возвышенные, предались Кришне. Они такие же были, тоже искали, тоже. Но они были поразумны. Они быстро поняли. Ва! Так попадались. В чем их возвышенность? Что они прекратили это искать, поняв, что здесь этого нет. Они поняли, что чувства обманывают. То есть мантру, не надо ее обдумывать, надо слушать о ней. Слушайте, вот все понятно. Это просто. Очень просто. Что ее надо слухать, а не думать там, не представлять себе. Ой, Коля пришел. Опять ушел. Слушай, иди и слушай. Кто так мантру повторяет? Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна. Рама, Рама, Рама, Рама, Рама, Рама, Рама, Рама. Вот что это означает. Не слушай. Поэтому говорят, слушать надо в эфире. То есть, значит, слушать надо. Правильно. Думать там. Не надо не думать. Надо слушать. Сначала надо слушать. Потом услышанное можно обдумать. Потом можно запомнить. И так далее. Я же рассказывал, как духовный учитель, как он обучает. Сначала он говорит, надо идти след в след. И ученик, поскольку он очень вдохновленный, чистый преданный, с самого начала, он идет след в след. Он ищет след. И идет след в след. А гуру что-то идет и говорит. Он идет след в след. Гуру поворачивается, он тук об него тук. Гуру его спрашивает. О чем я говорю? Ученик говорит, фиг его знает, ваше величество. Я, по крайней мере, посмотрите, след, след. Он говорит, а зачем след, след-то, если ты не слушаешь, что я говорю? Это кто сказал-то мне? Мне сказали, след, след. Он говорит, а сам-то ты не... Он говорит, а нафига мне думать? При духовной жизни что думать, что ли, надо? Нет, я, так сказать, это... След, след. Ну, хорошо, давай, след, след, слушай. Он идет, след, след, и что слушай. Слушает. Он думает, что он слушает. Потом гуру поворачивается и говорит, ну-ка скажи все, что я сказал. Так я это как бы, я слушал же, я же не запоминал. Он говорит, ты слышал, а не слушал. Он говорит, ты что, разница есть большая? Да, очень большая разница. Слышать и слушать. Да? Большая разница. Я слышу, что там кто-то что-то говорит. Или я слушаю, что они говорят. И когда я слушаю, я запоминаю. А когда я слышу, нет. И почему ты не запомнил? Потому что я тебе сказал, слушай. А ты что стал делать? Слышать. Мы слышали лекцию. Вот, посмотри. Она говорит. Я слышу, слышу. Да ты слушай. Я слышу. Я слушаю. Ага. Что-то вы очень так, ага, не очень так у вас что-то. А что ты слышал-то? Да, вот я, что я слышал, это не очень. Все меня беспокоите, беспокоите. Итак, ученик идет след-след и слушает. О чем говорит? А поскольку он слушает, о чем говорит, у него запоминает. Он гуру разворачивается, там ему в лоб. Он... Ну теперь перескажи. Ой, нифига себе, по башке стукнули, елки, перескажи. А вы со стороны стукнули? Давай пересказывай. Не, ну вы даете пересказывать. Да, все сразу у меня и выскочило. Помни, что здесь могут ноги сбить тебя с толку. Память твоя, помни, что что-то может случиться. Теперь он идет след-след, слушает, запоминает. Внимательно, бдительно. Потом они приходят куда-то. Гуру поворачивается. Ну и что ты думаешь по этому поводу, говорит учитель? Он говорит. По крайней мере, пересказать могу. Нафига мне думать-то? Вы же гуру-то. Он говорит, а нафига тогда идти след-след? Все это слушать, чтобы запомнить? Быть так внимательным, только для того, чтобы не думать? Что еще и думать? Вот попал-то я, учитель. Я-то думал, вы думаете. Нет, я тебя учу, чтобы ты научился думать. Понятно. Теперь он идет след-след. Тогда это все кончится. Приходят две дороги. Направо пойдешь, все потеряешь. Налево пойдешь, все потеряешь два раза. И гуру говорит. Выбирай, по какому пути идти. Не понял. Еще и выбирать. Он говорит, а тогда нафига всему обучаться-то? Ты же должен выбор сделать на основании. Я тебя учу делать выбор. Какой же я учитель, если я не научил тебя делать правильный выбор? Учитель тот, кто научил вас. Достаточно ли чего? Ну, желания-то могут быть разные, надо же быть активным желанием, правильно? Желание должно быть правильное и активное. И желание должно подкрепиться знанием. Я могу много чего желать, я хочу тебя прооперировать. Я не знаю, как это сделать. Но я где-то видал, что надо что-то разрезать. Где-то что-то разрезать. Человеку может быть желание прыгнуть с крыши и не разбиться с пятиэтажного дома. Вниз головой. Может быть очень сильное желание. И самое сильное желание не прыгнуть вниз головой, а чтобы, сделав так, не разбиться. И главное прыгнуть не с головой с пятиэтажного дома, а большую-большую наковальню, которая прикручена к бетонному полу. Есть желание? Есть. Давай прыгай. И бум! Не получилось. Поэтому надо иметь правильное желание. Это раз. Нужно иметь знание, как прыгнуть с пятиэтажного дома вниз головой и не разбиться. По крайней мере на парашюте. Хотя бы привязанную к ногам. А еще лучше сделать это во сне. А еще лучше сделать это в уме. Давай спрыгнул, не разбил. Это? Видишь, мы должны знать все. Просто желания одного мало. Это желание должно привести к какому-то действию. Поняла, да? Ты что вот желаешь? Хочешь стать чисто преданным? Просто будешь сидеть и думать, я чисто преданный. Ты можешь покушать, просто желая покушать. Должны знать, как исполнить это желание. Можно вопрос, а? Да, теперь можно. Простите. Часто встречаюсь среди своих знакомых, когда я говорю, что я в преданном служении, они очень удивляются и думают, что я попала в какую-то секту. Как можно кратко и убедительно объяснить, что это не секта? Вы встречались же с таким моментом? Люди, как правило, длинные объяснения не могут слушать. Я ни разу не встречался. 11 лет я Хари Кришна, я ни разу не встречался сам в своей жизни, чтобы мне говорили, что я в секте. Ни разу. Ну еще там такие страхи. Я слышал, что другие все время говорят, вот мы в секте, или там кто-то, не мне, а кому-то другому, говорит, да, Кришна, это секта. Мне никогда никто не говорил. Потому что никто не знал, что я в секте. Я вообще никому не говорю. Я спрашиваю, кто Хари Кришна, я не говорю. А если скажешь Хари Кришна, я говорю Хари Кришна. Они говорят, так это ж секта. Я говорю, самый короткий, нет. Этого достаточно? А люди не любят долгое. Они жалеют, можно еще что-нибудь добавить? Нет, это не секта, сам секта. И все, вернулся и пошел. От секты слышал. Или можно сказать, за секту ответишь. Надо очень коротко все говорить. А самый короткий звук это и все. Все сразу отпадает. Они думают. Еще какие вам инструкции дать? Это ответ считаете, да? Ну я серьезно так говорю обычно. А я говорю, это человек, я говорю, нет. Они я говорю, бэ. Я очень короток вообще. Я же вижу сразу. У кого-то. А у кого? Если человек так подходит, говорит, это секта. Я даже на говорю, да? Спокойно, это секта. Самая маленькая, незначительная секта. Так что ее не надо бояться. Меня не принимают. Там, говорю, два человека всего в этой секте. Один в Индии живет, другой здесь. Это я. Мне не сразу. Я к чему говорю, что я все перевожу всегда в шутку. Если я вижу, что человек, ну, можно же посмеяться. Может быть, он искренне заблуждается. Ну, сказать, ты искренне заблуждаешься. Надо ему так сказать, ты очень искренне, но ты заблуждаешься. Ты очень человек искренне это заблуждаешься и заблудишься в итоге. Человек это жалко. Ну, вы скажите, ты так заблуждаешься, мне тебя так жалко. Ну, как говорите, вот то, что прямо вы чувствуете, и говорите человеку, вы заблуждаетесь, мне вас так жалко. Он будет говорить, а мне жалко тебя. Так оно и есть. Ну, все. Но они подумают, что я совсем... Они и так считают, что... Нет, нормально. И совсем все в порядке. Да, все не в порядке. Они привязаны, и то, и все. Конечно. Ну, и все в порядке, он привязан конкретно. А у вас все не в порядке, вы отвязались. Поэтому хорошо. Когда-то буддистов думали, что они чеканутые. Всегда, в каждое время, невежество. Невежество. Говорится, не надо беспокоить невежество. И не надо быть обеспокоенным невежным так. Если вы чувствуете, что они тяжело воспринимают что-то, зачем им проповедовать? Люди идут, всеми проповедуют, всем на проповедуют, в итоге их гонят оттуда. Дайте проповедовать тем, кто квалифицирован. Прабхупада говорил, девиз проповедника – это войти как иголка, а выйти как плуг. Вы не думаете, что так легко найти того, кто купит бриллианты. Когда денег нет, они говорят, а можно посмотреть? Ну, смотри. Деньги-то у тебя есть? А какая разница? Они, по-моему, не настоящие. Они, по-моему, сектантские. У меня просто денег нет. Понимаете, да? Не тратьте время на тех, у кого нет денег. Я имею в виду. Денег это богатство, благочестия нет. Они лучше палку колбасы купят и скажут, это не секта. Местный комбинат, но секта. И вы секта. Не надо так беспокоиться. Все так обеспокоены. Ой. Один человек, гуру, ученик говорит. Чего у нас так мало последователей? Все говорят, мы секта. Один ученик, гуру, говорит. Чего такое? И тут марафон ходишь, иди секта отсюда. А докажи, что ты... А нет, он говорит, я не секта. Он мне говорит, докажи. А как я докажу, что я не секта? Я же не секта. Вот точно такой же случай. И гуру, он сидел. Он говорит, что делать, гуру, как? Он говорит, они не понимают. Ну как не понимают? Чего же мне теперь, не ходить, что ли? Он видит, что он не понимает. Возмущается. Ну как вы сейчас? И у гуру был перстень на пальце. Снял. Говорит, на. Ученик взял. Он говорит, иди и продай этот перстень за 4 золотых. Ученик повертел. Немного. Гуру говорит, нет. Ученик говорит, гуру сказал. Ладно, побежал на рынок. Извините, пожалуйста, хочу одну вещь вам показать. Ну, как-то лучше. Тут раз взял. Посмотрел. Что, подделка? Он говорит, нет. А как докажешь? Ну не подделка, говорю вам, да и все. Ну и сколько стоит? 4 золотых. Ну да, да, иди сюда! Раз кольцо бросили, он поднял. И так он весь день проходил по всем. И за это кольцо самое большое, что ему предложили. 4 медных монеты. Он обошел весь рынок, ничего не шел. Пришел, такой отдохнулен. Ну, гуру надо мной издевается. За 4 золотых он дает вообще. Он пришел, говорит, гуру, нате вот вам ваше кольцо. Это подделка. Он говорит, ты считаешь, что гуру носит подделку? Он говорит, ну, Махарадж, я ничего не считаю. Мальчик Алпа Трубеща, Крипа Симху говорит. Это кольцо стоит максимум 4 медных монеты. Гуру говорит, да? Он говорит, иди в скупку. Где сидит золотник и там этот каменотёс этот, как ювелир. И он говорит, иди и примерно спроси его, сколько бы он дал за этот перстень. Он говорит, ну гуру Махарадж, ну елки, я так везде вел, просто не ел. Он сказал, давай. Взял кольцо. Думает, ну сейчас мне золотник, конечно, меня всяко разно обругает. Пришел, говорит, сколько дадите за это кольцо? Дал ему кольцо. Золотник говорит, сколько хочешь? 4 золотых монеты. Ювелир так на глаз посмотрел. Сразу 4 золотых. А он вспомнил, гуру же сказал оценить, а не продать. Он сказал, нет, я... И он так удивился, ученик. Он сказал, нет, я совсем забыл. Тут мой гуру послал меня с этим перстнем, чтобы вы оценили. Взял, да. Ту штучку, знаете, да? Одел. Даю 300 золотых. Извини, больше нет. Скажи гуру, что я дам ему 300 золотых. Он сказал, да гуру не спрашивай. А тут такой... Это... Он говорит, гуру просил оценить. И ювелир говорит, ну, если честно, такой перстень, он говорит, на черном рынке стоит 500 тысяч золотых. Ну, это не предел, сказал золотник. 500 тысяч золотых. Простял кольцо. Уже такой. На улицу смотрит, там никого нет. И быстро так пошел. Ёкарный бабай, 500 тысяч золотых. Пришел. Аккуратно. Ты че? Фига себе, 500 тысяч золотых. Гуру одел. Нет, этому перстню цены нет. Так что ты понял, дуралей? Много ли людей понимают, что ценно, а что не ценно. Вы поняли? Я поняла. Так вот, мы санкиртами занимаемся, не для... А мы ищем ювелиров. У каждого сознания воспринять преданное себя. Да. Особенно через ювелиров. Поэтому мало специалистов, которые могут оценить по достоинству какие драгоценные вещи. Поэтому мы их ищем. Хотите, расскажу еще одну историю? Один браман ходил по рынку в большом городе. Подходил к лавочникам и говорил: если ты готов заплатить 10 тысяч золотых, я тебе дам 3 совета, благодаря которым ты станешь счастливым. Тебе говорят: иди отсюда! Иди отсюда! Представляете, вы сейчас кому-нибудь подойдете и скажете, в магазин зайдете, в супермаркет, директор здесь, здесь. Если вы мне дадите 10 тысяч долларов, я дам 100, вернее, тысяч долларов, я вам дам 3 мудрых совета. Можете представить, сколько советов вы выслушаете? Бесплатно. И он так ходил, и никто не хотел, естественно, все ругались, кто смеялся. И так он ходил, и пришел домой, сел. Можно спать, лег, и тут кто-то в шалаш топчется, не стучится, потому что стен не было. Кто там лег мне за веревочку, стенка отвалится. И там один человек стоит. Я слышал, ты какие-то 3 мудрых совета имеешь, если ты их я обузнаю, то я стану счастливым. Точно? Он говорит: ну. Короче, вот тебе мешок золота. И бам! Здесь, говорит, только 90 тысяч золотых. И такой мешок ему. Он говорит: 10 тысяч не хватает, но я все продал. Я так всегда в жизни хотел знать какие-то истины, которые делают человека счастливым. Я все продал, просто я знал, что так ходил. Ну, все мое богатство оценили 90 тысяч золотых. Я готов тебе дать их. Бери! Он сказал: зачем? Зачем? Я не говорил, кто мне даст. Я спрашивал, кто готов заплатить за эти 3 истины 100 тысяч золотых. Ты готов заплатить, но мне-то не нужно. Возьми и потрать все это золото, чтобы реализовать эти 3 истины. Итак, первая истина. Все греховны, но в разной степени. Все! Говорится, что даже великим личностям есть от чего очищаться. От махатмы. Кришна говорит: благотворительность, жертвоприношение и тапасе очищает даже великих личностей. Махат, великие души. Даже махатмы греховны в этом мире. Поэтому не надо никогда удивляться, что какая-то возвышенная личность может все-таки быть греховной, совершить какой-то грех. И он повторил: все греховны, но в разной степени. Но греховны все в этом мире. Не удивляйся. Второе. Поняв это, всегда стремись избавиться от грехов. Никогда не оставляй их без внимания. Всегда старайся избавиться от этого. Поэтому прекращение греховной деятельности не освобождает от последствий греховной деятельности. И третье. Общайся с теми, у кого меньше всего грехов. Тадвитхи пани пратинам пари прашнена савая. Вадакьянтидья гьянам гьянина статвадашинаха. Обратись к духовному учителю. У него меньше всех грехов. Хари Кришна, спасибо большое. Шримад Бхагавад Гита Киджай, Шримад Прабхупада Киджай.